Он сжал зубы. Под натянувшейся кожей заиграли желваки. Немногих знаю мужчин, которые обладают такой настоящей, мужественной, опасной красотой. Ромик прекрасно умеет владеть собой, но его любовь должна быть бурей, ураганом. Сколько стремительности кроется под этим кажущимся спокойствием. Все-таки хорошо, что я не стала его женой. Он прекрасно подходит для приключения, но чтоб всегда, каждый день, это было бы слишком однообразно. К тому же и небезопасно. Я сразу поняла, что боялась бы его. Не было бы и минуты, когда бы я не находилась под его надзором. Такое внимание, наверное, может нравиться и наверняка влечет к нему не одну девушку, но если это затягивается надолго, то становится пыткой. Как ему все это объяснить? Мужчины такого психического склада не способны понять чего-то, что не является вечным, постоянным и окончательным. Он слишком категоричен. У него так великолепно очерчены ноздри. Они едва заметно шевелятся. Мной овладело непреодолимое желание поцеловать его сильно, в самые губы. Сани миновали последние застройки, дорога была безлюдна. Невыносимо иметь дело с таким высоким мужчиной, который не догадается наклониться, чтобы облегчить мою задачу. Ну, не могу же я взбираться на него. А так хотелось. Нет, я просто должна была его поцеловать. Однако для чего существует изобретательность? Я уронила перчатку справа от себя, где-то между кожаным фартуком и сиденьем, чтобы достать ее. Ему пришлось перегнуться через меня. Его щека оказалась у моего лица. Небольшое движение головы, и я коснулась губами уголка его глаза. Сделала это очень осторожно. И сразу же отодвинулась назад, опасаясь, что он снова отпрянет. Его голова находилась в опасной близости от моих зубов. Осторожность была не напрасной. Я вовремя избежала неприятности. Ромик от волнения выпустил перчатку и не успел ее подхватить. Это маленькое происшествие освободило меня от каких бы то ни было объяснений. Пришлось остановить лошадей. Возница побежал за перчаткой. Ромик сидел точно окаменевший. «Какая чудная погода!» — сказала я непринужденно. «Люблю мороз, когда под полозьями такое дивное пение, когда так ослепительно светит солнце». Искоса взглянула на него и слегка испугалась. Не поступила я слишком легкомысленно? Он готов тотчас же потребовать, чтобы я бросила Яцика и сбежала с ним, самое малое, в Южную Америку. Или сам упакует свои вещи и сейчас же уедет, оставив мне выспренное письмо? «Зачем ты это сделала?» — глухо отозвался он. После, по крайней мере, пятиминутного молчания я изобразила удивление. — Что сделала? — А, поцеловала тебя. — Боже мой, ну откуда я знаю? Мне вдруг так захотелось. Ты такой красивый и всегда мне нравился. — Или это только каприз? — Может быть. Так скучно задумываться над каждым своим поступком, анализировать каждую мелочь. Я знал, что для тебя это мелочь. Выдавил он таким тоном, точно заявил. Мне известно, что ты отравила всю семью и убила 6 младенцев. Я рассердилась. А чем он должен быть для меня? И вообще, что такое обычный поцелуй? Ты с другими мужчинами ведешь себя так? Меня это уже разозлило, да, со всеми без исключения. Но уверяю тебя, что ни один из них до сих пор не устраивал мне сцен. потому что ни один из них тебя не любит, — взорвался он. — Знаешь, у тебя странное представление о любви. Я всегда считала, что принадлежностью этого чувства является скорее поцелуй, чем упреки и грубость. Ромек силой сжал мою руку и заглянул глубоко в глаза. В гневе, тревоге и надежде он был великолепен. «Милый Боже, ну почему он такой глупый?» — заговорил прерывающимся голосом. «Как мне это понимать, Ганочка? Как я должен это понимать? Ты бы могла меня полюбить?» Я покачала головой. «Нет, не могла бы, из-за того, что ты слишком серьезно к этому относишься. Не выношу, когда своим переживаниям придают большее значение, чем они того заслуживают. Я боюсь всяких стихийных бедствий. Не привлекает меня землетрясение. Оно меня страшит. Предпочитаю погоду и тишину. И, если быть откровенной, именно поэтому я не полюбила тебя». Он снова отодвинулся от меня и застыл в молчании. К счастью, в это время сани преодолевали крутой поворот, и хотел он этого или не хотел, но ему пришлось прижаться ко мне. Чтобы смягчить свои слова, я сказала: «В конце концов, милый Ромек, я говорила, что не люблю углубляться в анализ своих поступков и чувств. Ну, это же так просто и понятно. Ты мне нравишься. Между нами обоюдная симпатия. Так почему я не могла тебя поцеловать?» «Почему? То, что для тебя лишь минутный каприз, для меня — соль на незажившую рану. И снова ты преувеличиваешь. Нет, Ромек, мы должны, наконец, расставить все точки над «и». Может, во время нашей беседы и я разберусь в себе. Если действительно хочешь оказать мне услугу, приходи ко мне сегодня к 5 часам. Я живу в Патрии». Он ничего не ответил. Сани как раз остановились возле парикмахерской, где мне было назначено время. Я сошла и, прощаясь, добавила: «Буду ждать». Не без умысла произнесла это как можно кокетливее. «Не люблю слишком затянувшихся дел. Мне хотелось дать ему понять, что если он решится прийти, то попадет в логово льва. А если считает, что я оскорбляю его чувства, бережу раны и совершаю много других некрасивых поступков, пусть уезжает». И снова первой, кого я увидела в парикмахерской, была Бетти Норман. Она пыталась объяснить мастеру, какую прическу хочет сделать, при этом говорила то по-английски, то по-французски, то по-немецки, но тот ее понять не мог. Не слишком помогала и услужливость двух дам, которые, вероятно, хорошо не владели ни одним из этих языков. Сердце у меня забилось сильнее. Вот и представился удобный случай познакомиться. — Вы позволите помочь вам в качестве переводчика? — обратилась я к ней по-английски. Она, должно быть, сразу по моему выговору поняла, что я прекрасно знаю английский, потому что улыбнулась мне очень приветливо и ответила: — Я очень признательна. Так мило с вашей стороны. Завидую вам, что вы изучили польский язык. Мне не нужно было его изучать, я полька. — Невероятно. Вы говорите, как истинная англичанка. Я в Польше отдыхаю недавно, а ваш язык такой трудный. Она объяснила мне, как ей хотелось бы причесаться, а я, в свою очередь, повторила это парикмахеру. Когда заняла свое место, то была близка к обмороку от волнения. Будь что будет, но я познакомилась с ней, хотя и в неофициальной обстановке. Какие же будут последствия? Очевидно, встречаясь, будем раскланиваться, а, возможно, она как-нибудь еще обратится ко мне за помощью. Нужно быть настороже, а может, вызвать дядю? И нет, пока этого делать не буду. Посмотрю, как будут складываться отношения. Вообще-то она не производит такого уж плохого впечатления. А вдруг, хотя об этом пока и не мечтаю, я ей понравлюсь, и она сама поймет, как некрасиво то, что она собирается сделать. В конце концов, у нее, наверное, тоже есть какое-то сердце, а меня женщины все любят. Даже мушка Здроевская, которая сгорает от ревности из-за то-то. В ресторане увидела много знакомых. Хотя некоторые подавали мне знаки, приглашая за свой столик, я сделала вид, что не замечаю. Знаю по опыту, как неудобно в курортных местах сразу по приезде связываться с какой-нибудь компанией. Потом трудно отцепиться, хотя, может быть, желал бы проводить время с кем-нибудь другим. Не буду сближаться здесь ни с кем, пока не осмотрюсь. Мне нужно узнать, какое окружение здесь у Бетти Норман. Она вошла в зал несколькими минутами позже, чем я, и села за отдельный столик. Когда заметила меня, снова улыбнулась. Держится очень прилично. В оправдании Яцека должна признать, что она комильфо. Не могу только понять, почему она так упорно притворяется, что не знает польского языка. С удовольствием отметила, что я одета не хуже других дам. Посмотрим, что будет вечером. Хотя, что касается меня, то к вечерним туалетам я менее всего прилагаю стараний. Считаю, что у действительно элегантной женщины вкус особенно должен проявляться в утренних и послеобеденных нарядах. Меня возмущает гальшка, которая одевается ниже среднего, а вечерние туалеты получает из Парижа. Это лучшее доказательство принадлежности к среде нуворишей. По возвращении в номер меня ждал забавный сюрприз. Ромек прислал букет мимоз и карточку с извинениями, что не сможет прийти, так как его задерживают важные дела. Вот так штука. Эти мимозы... Это так похоже на него прислать именно мимозы. Наверное, на языке цветов это что-то значит. Жаль, что у меня нет бабушки. Послала бы ей письмо, чтобы объяснила. Во времена наших бабушек люди не смели передавать словами свои самые сокровенные чувства и пользовались для этих целей цветами. Какое счастье, что мне не довелось жить в ту эпоху. Я могла бы лопнуть со смеху, это уж точно. Но умерла бы от скуки. Мимозы. Наверное, это должно означать, что он не осмелится коснуться меня. Что за смешной парень? Цвет, очевидно, тоже имеет какое-то значение. Ромек был бы явно на месте в декаданс. Все равно я добилась своего. Он не уехал. Скрываться от меня он может очень долго. Я зря не спросила, где он живет. Интересно, знает ли Бетти, что она разговаривала с женой Яцека? Притворяется несведущей, но я полагаю, что сегодня вечером сумею это узнать. Какие мысли одолевают Яцека? Он ведь знает, что мы живем в одном отеле и, наверное, боится, как бы между нами не произошло столкновение. Если это действительно так, то он приедет под каким-нибудь предлогом или будет звонить, чтобы узнать. Во всяком случае, не думаю, что ему там спокойно. Так ему и надо. Пусть знает, что каждый грех требует страданий. На этом заканчиваю. Нужно переодеться к ужину.